Глава 4. Гимнасий. Вот так довольно многообещающе начавшийся день завершился самым паскудным из всех возможных вариантов, которые юный наследник рода мог себе вообразить. Софию, потомка рода с трехвековой историей борьбы с силами ада, после тестирования в экзархате и обнаружения в ней редкого потенциала, пригласили для обучения в лицей. У эссенов с патриархом отношения были далеки от безоблачных. Церковников всегда злило, что имперские бароны, получившие в Лен пограничные марки и стоящие на страже рода человеческого, находятся не в их юрисдикции, а под крылом напрочь мирской организации под названием «Имперская канцелярия». К тому же охотники высочайшим императорским рескриптом были освобождены от уплаты церковной десятины. Не сказать, что патриарх потерял на стражах много денег, но сам факт. Эссены платили святошам той же монетой. Следили за сохранностью имущества, но сами его содержать отказывались. Попов, направленных в седьмую марку, привечали, но на службы их не ходили. Однажды лет 50 назад даже отбили у кучки агрессивно настроенных крестьян, ведомых священником-фанатиком, ведьму, которая оказалась обычной девчонкой-травницей, а не закладной с изъеденной скверной душой, но весьма красивой и уж больно неуступчивой к знакам внимания духовного лица. То есть дружбы между церковниками и имперскими баронами не было. Но и на войну их отношения, конечно же, не тянули. Так вооруженный нейтралитет и всегдашняя готовность поставить друг другу подножку. И тут вдруг потенциальный святой воин. В семье, где их отродясь не рождалось. Святые воины в иерархии одаренных всегда стояли особняком и рангами не измерялись. Как измерить того, чья сила земная? Вот перед тобой маг в ранге командора. Все с ним ясно. Предел его очевиден. А скорость создания конструктов и их сила измерена и взвешена. А вот он же взывает к святым заступникам, а то и напрямую к спасителю. И с рук его сходит огонь, способный спалить несколько городских кварталов. Поэтому святых воинов отдавали церкви. Если Львовский гимнасий готовил боевых магов для армии Третьего Рима, ну и еще немного чиновников с дипломатами, но тоже преимущественно для военной службы, то лицей, находящийся под патронатом православного патриархата, взращивал в своих стенах будущих церковных иерархов и одноразовых, по сути, силачей. Многие из святых воинов, однажды применив заемную божественную мощь, больше к магии прикасаться не могли. Тот же отец Варфоломей вряд ли по доброй воле сидел на тестировании. И таким же калекой могла сделаться София фон Эссен. «Не бывать этому никогда», — хмуро решил Ян. Твердо решил, точно зная, что будет следовать по этому пути, что бы ни случилось. К его удивлению, Ковль решительно поддержал его точку зрения. «Мы, конечно, еще обдумаем ваше предложение, отец Варфоломей», – произнес он, – «но, скорее всего, отклоним его со всем возможным уважением». «Но почему?» – без обиды, но с явным недоумением на лице спросил богатырь, который сам большую часть жизни просидел вовсе не в кабинетной работе. «Такая разновидность дара очень редка. Подумайте об открывающихся возможностях. Потомок легендарного клана, на протяжении 300 лет борющийся с чудовищами, становится защитником веры и человечества». Произнес он это с явным огоньком фанатизма в глазах, отчего Яну сразу же показалось, что из кабинета их так просто не выпустят. «Именно потому, что она эссен», — отрезал Коваль, кажется, совершенно не беспокоясь о том, что может поссориться с церковником. «Богдан, ну что за глупости?» — пробасил отец Варфоломей. — Вы же просвещенный человек. Еще скажите, что верите в эти крестьянские побасенки про то, как адские испарения пропитывают плоть и кровь наших доблестных защитников, отчего те перестают быть людьми. Ян сжал зубы, чтобы не лезть в разговор и не сделать ситуацию хуже. Уж он-то знал, что все эти побасенки крестьянские распространяют именно церковники. Да и не нужна была помощь его дяде. Торговля явно научила его, как вести спор даже со священником. «Дело не в этом, отец Варфоломей», – спокойно ответил он. «Просто именно эту девочку вам вряд ли удастся переучить. Видите ли, ее развитие с рождения шло по схеме, которую разработали в роду Эссен. и направлена она на работу с родовыми конструктами. Стражи даже базовым конструктам детей не обучают, которые здесь у нас любому шкалеру известны. А все для того, чтобы сражаться с демонами. Сказанное Ковалем было совершеннейшей чушью и теми самыми побасенками, упомянутыми монахом. Однако и сейчас Ян промолчал, понимая, что именно закрытость пограничных родов играет им на руку. «Ну, если так», — задумчиво пробурчал богатырь. «И именно так, святой отец». Богдан подхватил здоровенную лапищу хозяина кабинета, приложился к тыльной ее части губами. «В любом случае, мы очень благодарны вам за предложение и замечательным образом проведенное тестирование. Но теперь мы уйдем. Завтра результаты тестов уже будут в гимнасии?» Монах поджал губы и кивнул. «Превосходно. Тогда всего доброго». «Храни вас Господь, дети мои!» По инерции откликнулся богатырь. До коляски визитеры добрались в молчании. София явно была ошарашена тем, что в ней, оказывается, дремал дар святого воина. Ян размышлял, спустит ли церковь отказ, а о чем думал Коваль, по лицу было определить невозможно. Усевшись на диван, он весело усмехнулся и велел кучеру трогать в путь. «Испугались?» – небрежным тоном спросил он у эссенов. «Напряглись», – ответил Ян, а его сестра лишь согласно кивнула. «Не стоит. Не те времена, когда патриархат отбирал одаренных, способных стать святыми воинами, поплевывая на мнение их семей. 100 лет назад, да. Тут бы я ничего не смог сделать. И пришлось бы нашей юной красавице отправляться в лицей, чтобы пополнить ряды паладинов. Обет безбрачия, Христова невеста и тому подобное. Мужеподобная внешность прилагается». Под конец Богдан не удержался и рассмеялся. «Дядя!» Тут же стукнула его кулачком в бок София. «Да, прости, но сейчас ничего из этого тебе не грозит. Завтра поедем в гимнасий, а послезавтра вы оба уже начнете учебу. Надо спешить, вы и так больше месяца занятий пропустили, а ради вас курс заново читать никто не будет. Придется поднапрячься и догнать сверстников». «Со схемой обучения, кстати, хороший ход», — сказал Ян. «А? Так это неправда?» — деланно удивился Богдан. Затем рассмеялся, хлопнул племянника по плечу. «Спасибо. Не в моих интересах, чтобы в семье появился святоша». После этих слов молодой эссен уже не в первый раз после знакомства с дядей задумался о том, каковы же были его истинные интересы. Не то чтобы он не верил в рассказ Коваля о братских чувствах, но этот мотив казался ему недостаточным. По его мнению, чтобы холостяк и успешный купец вдруг решил изменить свою жизнь, наполнив ее заботой о двух дальних родственниках, требовалась более серьезная причина. А уж для того, чтобы добиться отправки на границу с гиеной целой, усиленной боевыми магами Центурии, тем более. Впрочем, копать глубоко Ян не собирался. Был уверен, и так говорил его отец, что все тайное рано или поздно станет явным. К тому же Богдан Коваль казался ему хорошим человеком, а не договаривать он мог, считая воспитанников слишком юными. Взрослые постоянно так поступают. Даже их отец не был исключением. Остаток дня семейство провело в поместье, заполняя требуемые для поступления в гимнасии документы. Зачисляли обоих эссенов без вступительного экзамена и проверки знаний. Дети имперских баронов имели такую привилегию. Стражам пограничья вообще очень много позволялось, по крайней мере, если верить тем бумагам, что хранились в семье. Каждый император, взойдя на трон, считал своим долгом подкинуть защитникам человечества небольшую и сложно используемую подачку. Право сидеть в присутствии императора, например. При том, что аудиенцию последнего эссены получали лет 200 назад. Или вот внеконкурсное зачисление в любой имперский лицей, гимназий или академию, с учетом того, что учили своих детей имперские бароны самостоятельно. Обучались в гимназии с 12 лет, но с учетом того, что дар у детей проявлялся по-разному, где-то в промежутке с 12 до 18 лет, принимали туда в самом разном возрасте. Так Яну предстояло пойти в третью возрастную группу, в которой занимались юноши и девушки от 16 до 18 лет. Софию же ждала вторая, где собирали детей с 14 до 16. На первой учились совсем малявки, от 12 до 14. Вообще система обучения в гимнасиях была построена следующим образом. Для первой возрастной группы обучение делилось на две части. 4 года обычной, в принципе, школы, с некоторым уклоном в теорию теометрии, после которых начиналась уже их подготовка как боевых магов. У второй группы все обстояло примерно так же, с той лишь разницей, что первая фаза обучения составляла не 4, а 2 года. Ну а третья группа, или как ее здесь называли «поток», имела лишь 1 год на выявление способностей и направленностей, после которого училась еще 3 года уже с профильной специализацией. При этом уровень образования для потоков, разумеется, был разным. Поздно обнаружившие свой дар и не получившие домашнего, как эссены, обучения, могли после выпуска рассчитывать лишь на карьеру армейских боевых магов. Ну, или телохранителей в родовых дружинах, если ранг поднимался выше младшего командора. Детишки, начавшие грызть гранит науки в более нежном возрасте, получали от жизни больше и уже могли рассчитывать и на придворные должности. Не в Москве, конечно, но в столицах великих княжеств Третьего Рима, что тоже было очень неплохо. По крайней мере, так было написано в реляции Львовского гимнасия, которую Коваль выдал племянникам. Реляция. Здесь слово используется в значении «презентации». Третий Рим впитал в себя множество латинских и греческих слов, не всегда правильно их используя. «На деле же все обстоит немного иначе», — ухмыляясь в усы, пояснил дядя. «Изначально так и было. Учителя выявляли направленности дара слушателя и в соответствии с ними проводили распределение. Но со временем, когда в гимнасиях стали обучаться вместе и одаренные простолюдины, у которых дар проявился без пестования родовой линии, и родовичи, сотни лет развивающие определенные семейные конструкты, это стало фикцией. Фактически сейчас все обстоит следующим образом. Простолюдинов распределяют по факультетам в зависимости от разнарядки военных, полицейских и чиновничьих. Конечно, направленность учитывается, и никто не отправит на боевой факультет способного аналитика или целителя. Но выбор у ребят, в чьих семьях дар проявился впервые, невелик. С мелкими дворянами дела обстоят почти так же, разве что их мнение стараются учитывать. Другое дело – потомки сильных кланов и родов. Они тоже обязаны проходить обучение. Те хоть и учатся целый год в общем потоке, уже твердо знают, по какой стезе будут развиваться в будущем. Эссены, кстати, тоже. «Демонология?» — уточнил Ян. «Я имел в виду, что ты можешь выбрать факультет, как и София. Не обязательно, кстати, идти именно по пути ваших предков. Да, и...» — тут Коваль немного замялся. «Вы уже обучены родовым конструктам, а бестиарии знаете получше здешних теоретиков. Может быть, имеет смысл открыть в себе что-то новое? Например? Не знаю. У вас целый год, чтобы это понять. Пока будете учиться, решите». И снова Яну показалось, что за этими словами дяди скрывался совсем иной смысл. Словно бы он имел свое мнение относительно будущего выбора воспитанников, но пока предпочитал держать его при себе. Если подумать, то их родич проделал большую работу, чтобы привести их сюда и устроить в гимнасий. Причем проделал это он уже спустя месяц с небольшим после начала занятий. Конечно, в Третьем Риме связи и деньги имели значение. Но Ян даже представить не мог, сколько их потребовалось Ковалю, чтобы все провернуть с такой скоростью. Приезд черновицы, разговор, затем чуть меньше месяца ожидания, и в городок уже входят маршем и расселяются по квартирам центурия. В доме их предков появляются новые слуги, которые берут на себя заботу об особняке, опять-таки за счет императорской казны, которая превращает семейное гнездо в квартиры для офицерского состава. 5 дней они пробыли во Львове, уже успели пройти тестирование и завтра готовятся идти на учебу в гимнасии. Кем нужно быть и чего желать, чтобы устроить такое? «А может быть, я просто параноик, как все эссены?» – подумал юноша. Может, ничего предосудительного за поступками дяди не кроется, а есть лишь обычная для родичей забота, от которой мы в своей провинции попросту отвыкли? Жили себе в убежденности, что эссены нужны только эссенам, а всем остальным плевать? Ну, правда. Чем мы можем быть ему интересны? Или наш Лен, за который по-хорошему приплачивать надо? Впрочем, ни в словах юноши, ни на его лице эти мысли отражения не нашли. Ян в очередной раз кивнул, принимая замечания родичей и опекуна, закончил возиться с бумагами и после ужина отправился спать. А утром следующего дня, сразу после завтрака, дядин экипаж отвез их с Софией в гимнасий. Сам Коваль, вчера желавший сопроводить их на первый день учебы, не появился даже за столом, передав через горничную, что какие-то дела требуют его обязательного присутствия. Находилось учебное заведение за границами города, у Винникова леса, что было удобно для Яна и Софии, поскольку и сами они жили на окраине. Так что ехать пришлось недолго, каких-то 15 минут до высокой ограды учебного заведения и еще минут 5-7 по самой его территории. Оказалось, что училище для одаренных занимало большую площадь, не менее 50 гектаров, а то и больше. Раскинулся гимназий привольно. Ян с любопытством наблюдал, как мимо проплывают учебные корпуса, хозяйственные постройки, жилые особняки преподавателей и общежития для тех слушателей, которые, в отличие от него, не имели жилья в городе. Пару раз на глаза попадались стадионы, где под руководством инструкторов занимались учащиеся. Несколько построек он так и не смог идентифицировать. Например, настоящий замок, построенный, пожалуй, в веке в 15-м. По крайней мере, тогда еще для защиты использовались рвы, насыпные валы и массивные бастионные укрепления. Что делает это сооружение в глубине территории императорского гимназия, он понял лишь когда кучер остановил коляску перед сотни лет назад опущенным подвесным мостом и сообщил, что они приехали. По всей вероятности, это администрация гимназии, подумал Ян и не ошибся. У моста Эссена встретил молодой человек лет 23. Представившись порученцем претора гимназии Юлием Цховским, он пригласил их следовать за ним. Претор происходит от латинского «предводительствовать». Здесь ректор. «Все только о вас и говорят», — доверительно сообщил он, ведя посетителей узкими коридорами, в которых заблудиться без провожатого было легче легкого. «Почему?» — удивился Ян. «Шутка ли, барон? Впервые за сотню в гимназии приехал учиться наследник Марки. Вы обычно из своих краев не выбираетесь». Это было чистой правдой. И Ян вдруг понял, что с этой точки зрения на вопрос не смотрел. Получалось, что все в курсе приезда новых слушателей, а значит, повышенное внимание к ним обеспечено, что совсем не радовало несколько нелюдимого юношу. А вот Софию это известие, кажется, воодушевило. Девочки смотрят на мир иначе. «И что же говорят?» — уточнил Ян, больше для поддержания беседы, чем по-настоящему интересуясь. «Много всякого», — усмехнулся Юлий. «По большей части всякую чушь. Никто же не дает себе труда хоть сколько-нибудь поинтересоваться особенностями службы стражей. Большинство думает, что в своих марках вы живете в одном доме с медведями». «С волками», — поправила порученца София. 3 года назад она выходила волчонка, помет которого погиб вместе с матерью. С тех пор зверь вырос и довольно свободно перемещался по поместью и его окрестностям, не желая уходить в лес. Пока Серый, такое прозвище девочка дала питомцу, был еще маленьким, он частенько ночевал в доме. Обычно в ее постели. «София шутит», — прокомментировал слова сестры Ян. За спиной провожатого сделав страшное лицо. «Какие волки в черновицах?» «Вот и я говорю», — довольно подытожил Юлий. «А мы, кстати, уже прибыли. Посидите пока в приемной, я доложу вас претору». Кабинет второго после господа человека в Львовском гимназии располагался на 3-м, предпоследнем этаже замка и представлял собой небольшую комнату, видимо, бывшую когда-то одной из спален. Имелось у нее и небольшое преддверие, которое приемной могло называться лишь из уважения к занимаемой хозяином кабинета должности. Ян бы определил его как предбанник. Однако здесь находился стол, рабочее место Юлия, надо полагать, 2 массивных шкафа с книгами учета и пара стульев для посетителей. Освещалось все это лишь тускло горящим модульным светильником под потолком, конструкт которого не обновляли уже очень давно. Окон же в крохотной каморке не имелось вовсе. «Скромно живет претор», — — шепнула София, когда их провожатый скрылся за массивной дверью. «Ты не права», — возразил Ян. «В здешних краях обитать в средневековом замке для статуса полезнее, чем иметь большой и светлый кабинет в новеньком корпусе. Связь с истоками и тому подобная ерунда». «Холодно тут», — сестра поежилась. И правда, серые камни кладки, казалось, высасывали тепло из человеческих тел. И это несмотря на то, что на улице светило солнце. Пусть и не такое жаркое, как в июле, но вполне теплое, августовское. «Угу, поэтому наши предки и забросили ту башню, отстроив нормальное поместье». Дверь открылась, в проеме показался Юлий, церемонно пригласивший их войти. Когда они проходили мимо него, он шепнул, чтобы слышали только они. «Претора зовут Генрих Анджеевич Майер. Обращаться к нему следует ваше превосходительство». «Из прусаков», — про себя отметил Ян. «Это может быть полезно». «Ваше превосходительство, Йохан и София Эссены», — представил их порученец претора по понятным причинам, опуская дворянскую приставку «фон». Яна на самом деле звали Йоханом. Именно это имя он получил при крещении. Но мать, в отличие от отца, происходившая из славянской семьи, всегда называла сына на свой лад. Вслед за ней так его стали именовать и все остальные. В итоге имя Йохан остался только в документах. «Прошу, прошу!» Добродушно прогудел из кресла средних лет мужчина, сидящий у камина с соловянным бокалом в руках. На вид Генриху Анджеевичу было лет 45. Седина коснулась лишь висков претора, оставив пышную черную шевелюру нетронутой, но придав ему благообразности. Широкое лицо было все же больше славянским, нежели прусским, то есть простоватым, с крупными скругленными чертами. Карие глаза выдавали недюжинный ум, а тяжелый подбородок – волю. «Йохан Францевич, София Францевна, присаживайтесь, пожалуйста». В традиционной манере обратился к ним претор. «В наших казематах невероятно холодно даже летом, так что лучше бы нам беседовать у огня. Юлий, налей нашим новым ученикам того же отвара, что и мне. Не сочти за труд. Я же вижу, что они продрогли». Порученец, в чьи обязанности входило и это, быстро вручил гостям такие же оловянные кружки с горячим и довольно непривычно пахнущим отваром, после чего ретировался. Хозяин кабинета некоторое время молчал, рассматривая их, после чего заговорил. «Вы не думаете, молодые люди, что я провожу собеседование со всеми учащимися гимназии? Тут дело в том, что вы в некотором роде диковинка». «Нас уже успели об этом оповестить, ваше превосходительство», — вставил Ян. «Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, молодой человек. У нас с вами беседы неформальные», — поправил юношу претор. «Что ж, хорошо, что вы уже в курсе поднявшегося тут ажиотажа. Собственно, о нем, точнее, о вашем поведении применительно к нему, я бы и хотел поговорить». Ян и София кивнули, почтительно ожидая продолжения. «Так вот, хотел донести до вас, что в нашем заведении проходят обучение люди разных сословий. И никому не применяется каких-то особых норм. Устав гимназии един для всех. Неважно, дворянин ли он или простолюдин. Скорее даже с аристократов и спрос больше, понимаете?» «Конечно, Генрих Анджеевич», — за двоих ответил старший из эссенов. «Разумеется, я не могу запретить здешним умникам тихонько зубоскалить ваш адрес. Точнее, запретить-то могу, но какой с того прок? Неизбежно найдется озорник, который посчитает смешной шутку про медвежий угол и родство имперских баронов с лесным зверьем». «Мы понимаем». «В самом деле? И как намерены реагировать на подобное? Сразу хочу сказать, молодые люди, гимназий, училище, хоть и гражданское, но дисциплина у нас поддерживается почти военная. Дуэли вне тренировочных комплексов и без присутствия преподавательского состава у нас запрещены. Да и там бои ведутся не до смерти. Драк же я терпеть не намерен». «Слова как птицы, ваше превосходительство», — произнес Ян. «Пусть летают, лишь бы гнезда не вили». «Ха-ха, хорошо сказано, юноша. То есть вы заверяете, что неприятности от вас ждать не стоит?» Брат с сестрой переглянулись. «Похоже, претор тоже считает нас дикарями с родственниками из лесного зверья», прочитал Ян в глазах Софии. «Генрих Андреевич», произнес молодой человек, «с моей стороны было бы крайне опрометчиво давать слово дворянина, не зная правил поведения в здешнем обществе. Для начала я хотел бы изучить устав заведения. Но сейчас могу сказать, что мой ответ, как и ответ моей сестры, на любое оскорбление будет соразмерным. Безусловно, ни она, ни я не намерены бросаться с кулаками на каждого глупого шутника, но и невозбранно топтать честь семьи позволять не намерены. Вас удовлетворит такой мой ответ?» Претор искренне улыбнулся. «Похоже, слухи о вас врали, Йохан Францевич. Я вижу перед собой прекрасно воспитанного юношу, разумного в суждениях, чего, к сожалению, не могу сказать о большинстве слушателей гимназии. Поэтому, пожалуй, устроит. В любом случае, более вас не задерживаю. Юлий проводит вас к учебным корпусам». На том претор словно бы потерял интерес к гостям, косвенно подтверждая, что он действительно не проводит собеседований с каждым из своих воспитанников, а с ними встречался лишь за тем, чтобы удостовериться в лживости слухов об их адекватности. Для Яна это было немного обидно, как если бы его заранее осудили за преступление, которое он еще даже не замыслил. Но подумав немного, он решил, что претор был здесь в своем праве. Словно ждать, что начальник учебного заведения, ответственный за жизни нескольких сотен одаренных подростков, не будет дуть на воду. Юлий проводил Яна до корпуса, в котором обучалась третья возрастная группа. Там, получив заверение о том, что деканат он способен разыскать сам, порученец оставил его одного. Ему еще предстояло отвезти Софию к корпусу второй группы. Юный же Эссен облегченно вздохнул. Болтливый сопровождающий уже изрядно его утомил. Корпус третьей группы, на самом деле несколько зданий, соединенных между собой переходами, представлял собой вполне современные строения от 3 до 6 этажей. Располагался этот ансамбль метрах в 200 от замка администрации. Архитектура была классической имперской. Помпезность, роскошь, величественность и монументальность. Барельефы на фасадах рассказывали о наиболее громких победах русского оружия, а также напоминали о том, что именно московский князь 3 с небольшим столетия назад встал на защиту человечества от врага рода людского. Ликов святого Иоанна Грозного юноша насчитал здесь аж 6 штук. Размещались здесь все 4 курса 3-й возрастной группы, что, однако, не значило их постоянного здесь пребывания. На самом деле, как понял Ян из рассказов того же Юлия, постоянно здесь находились лишь 1-е и 2-е курсы. 3-й большую часть времени проводил на небольших полигонах и в аудиториях появлялся лишь для сдачи экзаменов и зачетов. 4-й же находился на свободном посещении, а точнее на профильной практике за пределами гимназии. Прибывали выпускники лишь на финальную аттестацию. У центрального прохода, обозначенного 2 самыми массивными колоннами, на вершине которых как раз и находились 2 из 6 ликов святого Иоанна, было людно. Ян не знал, в обычае здесь подобное или он попал на перемену между учебными занятиями. На новичка внимания никто не обращал. Учащиеся юноши и девушки стояли небольшими группками, каждый из которых наметанному глазу охотника выдавала свою сословную принадлежность. Как и положено, простолюдины держались с простолюдинами, дворяне служилые и жалованные со своими, а аристократы поблагороднее достойного себя круга. Различалась меж собой молодежь качеством одежды. Единого стандарта формы не имелось. Устав лишь рекомендовал определенный крой и цвет, а еще выражением лиц. Если простолюдины смотрели вокруг настороженно, то высшее сословие натурально обозревало владение. Не нужно было иметь опыт вращения в львовских благородных домах, чтобы понять, кто тут верховодит. Будь Ян подоверчивее, он бы сейчас возмутился словам претора о том, что отношение тут ко всем слушателям одинаковое. Но он таким не был, поэтому и воспринял расслоение учащихся как норму. Осталось лишь выяснить, какая ниша тут отведена имперским баронам, которые здесь никогда не учились. Он уже хотел было пройти спокойным шагом между групп слушателей и внутри поискать того, кто подсказал бы ему расположение деканата, однако тут его внимание привлекло некое действие. Разворачивалось оно вдали от любопытных глаз, за углом основного корпуса, но все же не настолько скрытно, чтобы опытный охотник его проигнорировал. Четверо. Трое молодых людей лет 18 и девушка младше их года на 2, а то и на 3. Расфуфыренная, как сказала бы София, будь она здесь. Дорогая одежда словно выставлялась на показ, чтобы для каждого смотрящего была ясна ее стоимость. Правда, шляпка из последней парижской коллекции, про которую сестра уже прожужжала все уши, сбилась на бок, да и выражение лица не тянуло на уверенную в себе светскую львицу. Подобное Ян видел и в «Черновицах». Правда, там персонажами выступали местные бездельники, а не молодые дворяне. И понимал, чем все закончится. Скорее всего, модница вскоре испуганно закивает и пойдет вслед за хозяевами жизни туда, куда ее поведут. Но пока она еще держалась. Дергала подбородком, надувала губы, что-то гневно говорила. Что именно, Ян не слышал. Он было решил пройти и забыть чужой монастырь, чужой устав, но тут один из дворянчиков залепил девице пощечину. А потом стал тыкать ей в лицо пальцем, что-то презрительно выговаривая. «Проклятье!» – подумал Ян тогда, одновременно с этим меняя курс. Эссены были охотниками на демонов. Но еще они были сеньорами на своих землях, что означало необходимость вершить мирской суд над подданными. Занимался этим обычно его отец, но на нескольких таких процессах присутствовал и Ян. Из них он вынес несколько уроков, один из которых заключался в том, что безнаказанность порождает еще большее зло. Нельзя позволять лупцевать по щекам сокурсницу, словно дешевую девку. Сегодня он пройдет мимо этого инцидента, завтра проглотит избиение несколькими одного, а потом и вовсе сам превратится в подобного. Не обязательно, конечно, может быть, просто в труса, но чем это лучше? Да и поднимать руку на женщину было последним делом, так всегда говорил отец. Творить зло – убей, но измываться-то зачем? К тому же, вмешательство будет ему на руку, если все правильно обставить. «Господа!» – заговорил он, приблизившись к компании шагов на 5. Трое парней сразу же повернулись в его сторону. Двое недоуменно испуганно, так, словно их поймали на чем-то постыдном, что, по мнению Яна, было недалеко от истины. Третий же глянул нагло и раздраженно. Этот явно был вожаком маленькой стаи и вины за собой не ощущал. Белобрысый до полной блеклости. Свей, что ли? Свей. Швед. Но телом крепок, на полголовы выше Эссена. «Вали!» – коротко выплюнул Свей. Он собрался уже вернуться к прерванному увлекательному занятию, но Ян не остановился и прошел еще 3 шага. Глянул с вопросом на девицу, которая вблизи оказалась весьма симпатичной. «Помочь?» Та сперва обмерла, не веря спасению, затем часто-часто закивала. «Я заберу девушку, она со мной пойдет», — уведомил молодой человек собрания, сделав последние 2 шага и протягивая руку моднице. Та, ни на миг не сомневаясь, вложила свою ладошку в его. «Чего?» Свей, видимо, никак не мог уразуметь происходящего. Какой-то незнакомый хлыщ влезает не в свое дело, ведет себя так, будто на все тут имеет право, и собирается увести эту лярву. «Да он его сейчас!»